Боялся побеспокоить даже его спутников. Он там сидел вдалеке и повторял просто. Другого Господь читания все время ругал. Публично еще. А потом сказал о том, кого больше прославлял. Кто из них кто? Я сказал, ну, нельзя беспокоить невежд. Тут, он говорит, а продвинутого надо ругать. И все, о, сразу в ту сторону развернулись. Как так вот, читать столько много, столько слушать, и так и не понять. Это означает, нет мозгов. Нет желания понять это. Нету деятельности, которая дает это понимание. Поэтому я вам читал принципы, которые описал Рупа Госвами. 10 основных и 10 еще таких. Как бы одни 10 основных, чтобы начать, и 10 для того, чтобы совершать. 20 этих принципов. И один очень важный принцип был. Это быть готовым отказаться от того, к чему привязан. Быть готовым отказаться. И делать то, что, может быть, не хочется делать. Очень важный принцип. Ради этого духовного прогресса. Духовного, нематериального. Это называется вайрагья. Прабхупада говорит, этот принцип указывает на вайрагью, на аскетизм, то есть отреченность человека. В чем разница между отреченностью и аскетизмом? Аскетизм – это когда еще нет вот вкуса, а отречение – когда есть вкус. Аскетизм проистекает из что это страдание все равно. А отречение, когда нет страданий. Просто есть больший вкус к чему-то другому. Как Прабхупада говорит, испражнение апельсин. Если свинья отреклась от испражнений и от апельсинов, она умрет. Что-то надо есть или то, или то. Но если вы говорите, фу, это же испражнение, апельсины забираете. Совсем другое. Это не такое отречение, что вы страдаете. Свинья страдать будет. Если она отреклась от испражнения и от апельсина, она будет страдать. Но если вы отрекаетесь от этого, чтобы это вы не страдаете, никто не страдает, что он смыл. Когда кто-то это отбрасывает, что ему очень дорого, он страдает. И все время говорит, я отдал сюда квартиру, я отдал туда-сюда. Ой, что ж я наделал, я отдал, ой, свою жизнь посвятил, ой-ой-ой. Фонарем посвятил. Ой, столько сюда ходил, и верующие меня не приняли. Вы ничего не отреклись. Не надо ради самоуважения или уважения окружающих что-то делать. Они меня не уважают. Ну, ничего страшного. Ты их уважай, самое главное. Как аукнется, так и откликнется, говорят. Поэтому, говорит, стих есть, где Нарада Муни говорит, что духовный лидер, он говорит, духовный учитель, и вообще духовный лидер, это и есть как бы учитель. Он шикша, может быть, хоть какой-то. И он говорит, его сострадание подобно его понимание сострадания подобно состраданию к собаке. И он говорит, когда вы кормите собаку, не удивляйтесь, что она в итоге может цапнуть вас за руку. Так настроен, говорится, настоящий человек, который сострадание испытывает. Он не удивляется, что те, кому он сострадает, могут его что в итоге за это сострадание цапнуть. Не понимает его. Как собака. Чего вы хотите от собаки? Не надо удивляться, что то, кого, ради кого вы действовали, может вас в итоге в награду вас еще и покусать. как один преданный у нас есть, браман, он пошел книги распространять в один дом. Он так сострадал этим людям, которые в том доме сидели. Оттуда выскочила собака, его покусала. И он очень удивлялся. Он сказал: вот вам награда за сострадание. Не был готов к этому. Я говорю: ты скажи спасибо, что те, кому ты сострадал, тебя не покусали. Собака, что она? Дура. Ты просто не успел удовлетворить ее чувства. Поэтому преданные на санкирте, они не знают, как благовоние, шариками сказать: вот угощайтесь, пожалуйста. Сначала что-то дадут, прикормят, а потом... Они ходят сразу. Ну, сразу хороших слов наговорить. Ну, как-то надо. Что люди в невежестве, когда их только... Когда она говорит что-то такое, или что-то дашь им, дать. Надо. Пусангерданщики. Думать должны. Репой. Если там ничего нету, надо репой думать. На агья-чакре сконцентрироваться. Есть вопросы? Понятно. Я с тобой этому повернулся. Ты говорили о решимости разных. Ты как Брахма в этом храме. Говорится, у полубогов есть вопросы, но они не могут их задать. Они к Брахме задают их. Брахма приходит на берег Молочного океана, концентрируется и потом начинает задавать вопросы. Но вопросы на самом деле все остальные задают. У глупца, говорится, вопросов больше, чем у мудреца ответов. Но я не мудрец, и ты не дурочка. Давай. Так что можно. Вы говорили о решимости в разных гунах. Там, о трансцендентной решимости, решимости в страсти, вот о решимости в благости. Либо обозначить, она обусловлена, но все равно что-то такое. Говорится, которая не слепа к духовной, к духовному счастью. Ну или к духовной реализации. Это гуна благости. Но это же еще не трансцендентная. Нет, это не трансцендентная. Решимость – это проистекающая из любви к Богу. Тут из долга, а там из любви. Из преданности. Долг, преданность и любовь – разные вещи. Где есть преданность, не нужно долга. Где есть любовь, не нужны и преданности. А вот это не могу просить. Ну, могу. Конечно, могу. Все могу. Я женщина по имени могу. Или хочу, или там. Что такое? Я дяденька по имени хочу и могу. Долг там, где нет преданности. Ты можешь это понять? Вот поясняю. А преданность там, где нет любви. Вот я тоже не... Я как бы не могу тебе объяснить. Ты как долг. Вот мы что-то должны делать. Потому что иначе нас накажут, там что-то еще, пятое, десятое. Преданность в чем выражается? Долг в чем выражается? Долг. Что тебе что-то дали, ты отдаешь. Так ведь? Ты же не можешь искать долго. Вот так. Пришла, там, допустим, заняла 10 тысяч. Раз пришла, отдала, тебе 20 за это дали. Ты же не ждешь, да? Ты ждешь только единственное, что это твой долг. Если ты его не отдашь, тебе счетчик ключит, мужики прибегут, ямадут, там, ну, что-то такое, там, заболеешь, тебя проклянут, сглазят, там, и так далее. Это долг. Преданность – это когда ты даришь, да, кому-то что-то. Вот даришь, допустим, другу, ты преданно там родину, ты говоришь: да, я пойду в армию защищать эту родину, ёкарный бабай. Это преданность, это не долг. Это преданность, да, преданность, преданность, ты преданно кому, ты мужу преданно говоришь: мне нравится тот мужик, но я преданно мужу. Это преданность. А любовь, это уже совсем другое. Это когда ты просто счастлив, ты испытываешь. Единственное, что этот объект у тебя в башке, там какие правила, какие ограничения. Из любви действуешь. Из долга ходят на работу. Из долга. Уже должен, иначе его. Так ведь? Из преданности воспитывают детей, живут с мужем, не изменяют ему. А из любви, поэтому говорят, преданная жена, она преданная. Я ей бутылкой по голове, она все равно предана. Это преданность, на самом деле. Что? А любовь, там, куда тебя тянет самого, уже, блин, без всего. Тебя тянет, ты хочешь просто. Хочешь и молчишь. Хочешь, это желание. А тут это все чем-то обусловлено. Говорится, долг больше обусловлен, преданность менее обусловлена, но совсем не обусловлена любовь. Она не обусловлена какими-то этими вещами. Когда мы любим, мы не обусловлены. Но когда мы не любим, тогда мы обусловлены там. А когда вообще не любим, мы не... Долг, да, конечно. Долг купить билет. Чем мы обусловлены? Друзья, ты из любви покупаешь билет. Из преданности, из долга. Можешь примерно представить? Билет покупаешь в автобусе. Из долга. Ну, потому что контролер забежит, как тебе даст по репе, там штраф, там. У кого нет размен монет, покупайте абонементный билет. Деньги передавайте в кассы вагона. Долг. Ты должен заплатить. Если ты не заплатишь, могут быть проблемы. Это называется долг. Преданность, когда тебя, может быть, и не накажут. Ничего. Ты понимаешь, что это там экономическое состояние, что шоферу нужно зарплату, там, туда-сюда. Ты, тебя там всякая фигня. Но ты не думаешь, тебя накажут. А любовь – это совсем другое. Я люблю покупать билеты. Покупаю и не еду. Это любовь уже. Что непонятно, любовь это любовь. Любовь, она не обусловлена логикой, какими-то правилами, предписаниями. В любви это нету. Это ни долга, ни правил, ни предписаний, ни каких-то ограничений. Любовь, она все, прет и все. Ничего не собрать. Поэтому говорится, влюбленный поэт и лунатик. Они все сумасшедшие. Сумасшедшие. Поэтому гопи, они выглядят сумасшедшими. Любовник, поэт, влюбленный поэт и лунатик. Чиганутый. Это Шекспир говорит. Он Прабхупада цитирует. Шекспир там в пятом каком-то сонете. Это в произведении «Сон в лунную ночь». Написывает, что влюбленный поэт и лунатик, чеканутый, сумасшедший, выглядят всегда сумасшедшими. Поэты все чеканутые. Все. Влюбленные, все чеканутые. Всякую чушь мелят. Но им все прощается. Почему? Потому что учиться, что они из любви это делают. Поэтому... И лунатики. Зомби. Из любви петь серенады, из долга есть разница? Из долга лучше не петь. Как это? Если не будешь петь, не получишь. Или наоборот, получишь. Тебе пели, так что давай пой. Долг платежом красен. Поэтому ты поешь, расплачиваешься. Сидишь. Из преданности это совсем другое. Так и ты не боишься ничего там. Ты хочешь показать как-то. Показать. Я вам предан. Союз нерушимых, республик свободных. Это преданность какая-то. Есть патриот, предан своей родине, делу партии. Или... А есть из долга, заходит на работу. На попробуй не ходи, там тут наругают. Там... А это из преданности. Даже если нам не платят, мы будем ходить. А из любви как? Они наслаждаются этим, что они это делают. Пытаются наслаждать кого-то. Поют там, и это приносит им радость. Они всякие сумасшествия делают. Цветы дарят там. Это сумасшедшее. Поэтому, когда хотят что-то такое, влюбленные делать, а там нету ни правил, ни ограничений, ни логики никакой, ни черта нет. Все вне логики. Любовь где-то все, нет никакой логики. Само состояние любви, оно трансцендентальное. Это говорится, что оно не поддается никаким правилам, предписаниям, логике, представлениям каким-то, пониманию какому-то. Нет там никакого понимания. Ты нафига любишь этого идиота? Он говорит, не знаю. Серьезно? Он гений. Что? Он все равно для меня гений. Понимаете, да, человек говорит? Да для меня гений. А для меня вообще вот такой. Для меня это бабочка. Да он же осел, он такой. Для вас осел, для меня бабочка. Все, свободен. Это никакой логики не было. Смотри, у него уши, морда, пипип, копыта. Нет, это не копыта, это крылья. Было станешь на краю пропасти, размахнешься, поднимешь руки ввысь, и как бы полетела, как птица. Кар! Ну, что здесь? Любовь где там, вообще, нет никакой логики. Что ты все это терпишь? Люблю. Что ты так все делаешь? Люблю. Отстань. Любовь само чувство такое, оно сразу все уничтожает. Все принципы, все правила, все. Люблю все. Так вы поэтому вожделение, оно так же. Все там. Когда вожделяк, ничего, никаких принципов, никаких законов нет, ни черта. Все, поперло все, поперло. Оп, поперло. Поэтому они говорят, это любовь. Но любовь, она, говорится, делает все лучше. Она благо приносит. А вожделение, оно разрушает. Любовь, она всегда жертва. А вожделение, оно всегда что? Требования. Требования, претензии. Претензии. Говорится, любовь – это жертва. А вожделение – это претензии. Эх ты, ты почему так? Там такой, фу, блин. Блин, по роже треснуть, когда так делают. Я говорю, это самое страшное, когда вы видите вожделение, не любовь. Что когда вас кто-то любит, он готов пожертвовать всем. Собой всем, своими чувствами. Это любовь. Даже в материальном мире, говорится, так происходит. Любовь в гуне благость – это жертва. Любовь в гуне страсти – это я тебя люблю, поэтому ты люби меня. А в невежестве – кого люблю, того и бью. Потребительская любовь. В страсти туды-сюды. Туды-сюды, обратно, тебе ведь приятно. А в благости только туды. Туда у, а оттуда не гу-гу. Это в благости. Поэтому говорят, что любовь всегда связана с страданиями. Такая жертвенная любовь. Она страдает. Это не жертвенная. Настоящая любовь в гуне благости – это когда вы что-то делаете, вам удается удовлетворить, вы счастливы этим. То есть, из самого возможности делать. Поэтому иногда говорят, да мне ничего не надо, только позвольте мне вам служить, или там, позвольте вас любить, я вас люблю, там, еще, любовь еще, быть может, в душе моей завяла, угасла не совсем, и пусть она вас больше не тревожит, я как бы тебе помню, хорошо. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил так ласково, так нежно. Что там дальше? А? Ну, понятно. Когда я вам Бог? Еще один поэт. Когда я вам Бог? Я вас любил так ласково, так нежно. Что-то там три томим. А, ревностью. Еще одно слово какое? А? То робостью, то нежностью, томим. Дальше что там? Нет, нет, там это конец, это последняя строчка. Так нежно, так дай вам Бог, любимой, быть. Чего-чего? Другим. Вот это любовь, другим. Пусть вас так любит другой, желание счастья другому. Не хочу беспокоить вас ничем. Почему, Махараш? Что вот так, такое любовь, это любовь гопи, но там по отношению... Но вот это настроение, это почти шикшаштака. Это же не просто так человек вот сидел и вызвал. Нет. Что такой же вид любви, он должен проявиться Кришне. Что я вас люблю, любовь еще быть может, душе моей угасла не совсем. И пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Там все время в прошедшем я вас любил, я вас люблю, так ласково, так нежно и там дальше. То чем там? То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так, я вас люблю так искренне, так нежно, что дай вам Бог, любимый, быть другим. Так, любимый, быть другим. Все так же любили. Не только я. Поэтому говорится, любить – это возвышенное чувство, когда в гуне благости человек лучше становится, если он любит. Он меньше ревнует и все остальное. Потому что ревность – это в гуне страсти и невежества. Вероломство – это уже в невежестве, когда козни корчить начинает из-за своей любви другим, кто тоже любит. Или кого любит. Он мой враг, я убрал его, и другие будут убраны. Откуда это? Из какой оперы? Опера Бхагавад-гиты, Вьясадевы, музыка Вьясадевы, музыка Нарады-муни, слова Вьясадевы, 16 глава. Либретто Шрилы Прабхупады. Либретто Шрилы Прабхупады. Вот так вот. Ну вот, Хари Кришна. Мы падаем в джаджи.